Без маски Лешка Званцев из Мурманска, так он отрекомендовался, оказался синеглазым широкоскулым мальчишкой лет 15. Он и его друзья попали сюда больше 3 лет назад. Но основное ядро, от которого сейчас осталось не так уж много. Большинство из 11 парней, 8 девчонок из команды прибилось к ней уже тут. Далеко не все они были русскими. Кроме того, выяснилось, что и у них тут временная стоянка. Они пришли с юга 3 дня назад и даже толком не исследовали местность, хотя побывали у башни и заметили еще 2 дыма. Один из них, как понял Вадим, был наш. Выяснилось, что Лешка хорошо знает Йенса, его конунга и всю их немецкую компанию. Зимой немцы выручили их где-то в Крыму из заварухи Сурса, и они месяц провели вместе в Аджимушкайских пещерах. Сейчас Лешка направляется на Северный Кавказ зимовать, но, подумав, сказал, что в принципе можно зазимовать и тут, если ребята окажутся не против. «Но вообще им не с чего против быть», — добавил он, шагая рядом с новыми знакомыми. Лук, сделанный из бересты, сухожилий, можжевельника и стальных пластин, он нес в руке, а стрела была готова, лежала на дуге. Рядом с ним Вадим чувствовал себя немного играющим в средневекового воина. «Вот Лешка настоящий!» Наверное, впрочем, так казалось из-за одежды, и Вадим подумал еще, что скоро, если останется жив, и сам будет выглядеть так же. Они всей веселой компанией вчетвером двигались в лагерь новых знакомцев.